Глава 10. Разговор в библиотеке с Кристоном что-то сдвинул в моей душе. Я уже не могла смотреть на него, как на постороннего. Да и к Георгу не могла относиться, как к высокомерной сволочи, потому что вчера увидела в его глазах страдания. А человек, испытывающий боль, не совсем потерян для общества. Сколько всего столиц было за время существования империи? Задала я вопрос господину Олдбергу на очередной лекции. Пусть лучше рассказывает об истории, чем уходит от ответов по магии. Из 5 лекций на прошлой неделе полезна была информация лишь о том, что источники рождаются у источников. «Много?» – усмехнулся Олдберг. «Записи сохранились о 6. Где-то раз в 200 лет столицу меняют. Император, его двор переезжают на другое место, где текут сильные полноводные потоки. Увы, вся промышленность империи завязана на них. Поезда, дилижансы, сельскохозяйственные работы, добыча полезных ископаемых в карьерах. Везде используются созданные мастерами существа или предметы. Исчезнут потоки, развалится экономика», добавил он пафосно. «Ну, не будем отвлекаться. Первой самой древней столицей был город в провинции Белая Пустошь. Сейчас на месте прекрасного города развалины, засыпанные песком. Столица называлась Ольгердабуем, что на древнем языке означает «место насилия». Когда потоки пустоши пересохли, столицу перенесли на свежее место, севернее, в провинцию Южный берег. Потом были Биорди, Наем и, наконец, Асота, где находится теперешний дворец императора. После 4-го переноса название сократили до Ольгерд, то есть просто место. Руку поднял Мартин. «Столицу возводили големы? Последние 2 так точно», кивнул Олдбрук. «С их помощью построить город за несколько месяцев не составляет труда. Они работают круглосуточно, не требуют ни пищи, ни отдыха». «Академия всегда была здесь, по сути?» «Опять Мартин». «Всегда. Построили ее, как вы уже знаете, более 500 лет назад, в самом магически богатом месте. Асота вплотную прилегает к горной гряде Гайон, высочайшим горам в нашей империи. Мартинес должен был рассказывать вам о формировании потоков». Студенты согласно загалдели, подтверждая слова Олдбрука. «Провинция отличается холодным климатом, что не слишком нравится местной аристократии», – продолжил весело он. «Да иметь столицу на границе не престижно. Как вы знаете, ее основал дедушка нынешнего императора. Исток – Ламар IX. Возможно, вскоре ее снова перенесут на юг, в более теплый климат. По крайней мере, я слышал, об этом идут разговоры в столице». «Да, он прав. Климат не очень. Меня, выросшую на юге, холод раздражал даже больше, чем Ротана. Зимой я почти не выходила из правого крыла, даже в библиотеке появлялась нечасто. А по поводу переноса... Императору слишком нравится магия и те блага, что она дает. Вряд ли он согласится поменять ее на житейские удобства. В последних выпусках столичного вестника вовсю обсуждалась новая блажь императора. Ламар восстановил традицию больших имперских игр, которые проводились еще до войны. Приказал построить огромную арену на окраине Ольгерда и уже провел несколько турниров. Увы, они были не спортивными, как раньше, в период правления реверанов. Люди, пришедшие на игры, смотрели не на акробатов, атлетов, борцов, а на страшилищ, созданных мастерами. Все желающие за большие деньги заказывали магам жутких тварей, которые дрались между собой на арене. Так повелел Ламар. Чем безобразнее и смертоноснее чудовище, тем лучше. Император тоже каждый раз выставлял голема от себя. Писали, что он создает их сам. И фантазия у него богатая. Зрелище бесплатное, а призами становятся какие-то безделушки. Последний раз выиграл какой-то член совета, а ставка была бутылка вина из дворцовых подвалов. Странные трофеи. Но журналисты восхваляют императорскую эксцентричность и поют дифирамбы правителю. Им за это платят. Да, 30 молодых студентов после окончания академии поедут не бороться с наводнениями, засухами, лечить людей, делать пустыню плодородной, а начнут создавать големов на потеху Ламару. Тем более, что для их создания нужно много магии, точнее, много коричневой материи потока. Лучше бы строили поезда, тоннели, дороги или армию пополняли в самом деле. Они развлекались. Но кто я такая, чтобы советовать правителю, куда тратить магию? У него есть советники, министры, генералы. Пусть у них голова болит. В разных государствах с магией обращались по-разному. На лекции Холдбрук рассказывал, что есть страны, где магов именуют невидящие мастера истоки, а маги первой, второй и третьей ступени. Есть такие, где мастеров зовут творцами, а источников – ткачами или предельщиками, по аналогии с легендой о создании мира. Если кратко, то пряхи сидят на небе и бесконечно ткут на огромных станках пряжу, переплетая разноцветные лучи, как нити. Магическое волокно спускается на землю. Из него творцы создают горы, леса, моря, реки. Весь наш обитаемый мир. Каждому предельщику соответствует свой творец. То есть, говоря простым языком, у каждого мастера на земле есть свой источник, ткущий магию лишь для него. И в руках творца эта самая пряжа становится волшебной. Не знаю, что это значит. Ведь это лишь сказка. В последнее время участились случаи нападений на храмы. Вроде как секта «Первозданный мир» набирает силу. Они призывают не трогать потоки, не использовать магию, потому что она неразрывно вплетена в ткань мироздания. И если нарушить баланс, то мир разрушится. Не то чтобы я верила фанатикам, но, видя каменную пустыню на месте ранее плодородной земли, понимала, что доля истины в этих словах есть. Существуют страны, где маги трудятся на государственной службе, как у нас. А есть, где вольны делать что угодно. В одних королевствах потоки текут свободно, а в других тщательно охраняются, огорожены заборами с истока до устья. Послушав Олдбурга, я даже прониклась. Как оказалось, у нас в империи не слишком серьезные ограничения по сравнению с другими государствами. И то, что истоки служат лично его величеству, самое меньшее из зол. А любвеобильность государя и вовсе не идет ни в какое сравнение с, например, королем Гурдана, который построил лагеря для мастеров и истоков, где разводит их словно племенной скот и даже продает в рабство. Георг подрядился садиться рядом со мной почти на каждой лекции. В основном молчал, а если открывал рот, то только для жалоб. Его скулёж мне не нравился, но пока он ограничивался общением, я могла его терпеть. Сейчас мне даже поговорить не с кем во дворце. Начинал нудить он. Была сестра, но год назад вышла замуж за принца Северии. Отцу пришлось дать огромное приданное, ведь она родилась видящей. А как же императрица? Нехотя выдавила себя. Живет в своей половине дворца, скривился Гео. Давно отдалилась от отца. Даже приказ о том, что она исток и обязан быть рядом с императором, проигнорировала. Само собой, подумала я. Я бы тоже не хотела смотреть, как мой муж окружает себя гаремом из женщин. Нас с сестрой воспитывали няньки и гувернеры, продолжал Георг. Последний раз я видел маму издалека на празднике прихода весны. Я мысленно подсчитала дату. Более полугода назад. Наследник вдруг схватил меня за руку и развернул к себе. Удивительно. Мы с тобой разговариваем спокойно, по-дружески. Почему мы не делали так раньше? Он еще спрашивает. Если бы ты не вел себя как засранец эти 11 месяцев, это бы случилось раньше. Мой ответ принцу не понравился. Он засопел, но промолчал, давая понять, что умеет выслушивать критику. В глубине души я чувствовала странную вину перед ним, словно я его предала. Чувство было иррациональным и нелогичным. Нет, мне не было свойственно самопожертвование или всепрощение, даже наоборот. Мой характер скорее можно назвать жестким, необщительным, обидчивым. Младший Ламар мне совершенно не нравился. Это при виде Кристона сердце начинает стучать быстрее. И почему-то хотелось спрятать искалеченную руку за спину. Чтобы он видел во мне только красивую, уверенную в себе девушку. Без изъяна. Почему же тогда я никак не могу избавиться от воспоминаний о лице кронпринца, искаженном душевной болью? Там, в коридоре общежития. До конца учебы оставалось чуть больше 2 недель. А в моей голове бардак и растерянность. Нужно было сесть и подумать, в тишине, спокойствии. Но, как назло, спокойствия не было. То Гео дергал, то Ротана подкидывал проблем. Лишь часы, проведенные в библиотеке за дальним угловым столиком, мирные и молчаливые, наедине с книгой Кристоном, дарили так необходимое равновесие. Я погружалась в огромный неизведанный мир магии, жадно глотая одну книгу за другой. Принц начал мне давать учебники по созиданию. Я узнала, как делать стабилизационные клетки и шкатулки, освещение, огненную плеть и защитный воздушный барьер. А главное, я прочитала, как использовать золотой луч, чтобы сделать голема. Было 2 способа. Создать, что видишь перед собой, то есть скопировать. И создать новое, оригинальное, то, что представил в своей голове. Часто эти способы перемешивались. Например, сделать привычную всем лошадь, но с плоской, удобной для езды спиной. Или огромного орла, увеличенного 100 раз, для того, чтобы он мог поднять в воздух человека. А вот чудовища, которые сражаются на арене в столице, это сугубо личная фантазия мастера. Золотой луч послушен создателю. Его нужно обернуть вокруг запястья в 1-м случае. Или вокруг головы во 2-м. И представить перед собой задуманное. А в руки взять коричневый для наполнения формы, сиреневый для ее стабилизации, зеленый с белым для оживления и малиновый для обжига. Сделать голема видимым, если нужно. Итого 6 лучей одновременно. Как только рук хватает. Я бы в жизни не догадалась использовать столько. Максимум, с чем я тренировалась, с 2. Неудивительно, что у Кристона такие гибкие и сильные пальцы. Я замирала от восторга, видя, как он барабанит ими по столешнице, переворачивает страницы книги или ерошит волосы. До конца обучения оставалось 2 недели, и внезапно произошло то, о чем я не помышляла. Взгляд Кристона изменился. Я читала «Разум големов», плюсы и минусы, и чувствовала, как за спиной распахиваются крылья. Это же немыслимо. Оказывается, големов можно сделать умными. Дело лишь в том, как долго держать золотой луч. В книге была приведена таблица со временем. 1 минута – возраст голема примерно в 5 человеческих лет. Он сможет разговаривать односложными фразами и выполнять команды. 2 минуты – строить предположения и самому их задавать. Максимум 10 минут. Эрудиция взрослого человека. Что будет, если держать луч 30 минут или час, указано не было. Думаю, ничего. Ведь золотой луч вкладывает в голову голема лишь знание и умение того мастера, который его создал. Больше знать, чем сам мастер, голему не получится. Вопрос так и просился на язык. Я вскинула голову и встретилась с глазами Кристона. Его взгляд был пронзительным, хищным, каким-то болезненно яростным. Он сразу же опустил веки. Но катастрофа уже случилась, и я заметила. Изнутри и снаружи меня обожгло жаром, по спине побежали мурашки, а волоски на коже встали дыбом. Хорошо, что он не увидел моих порозовевших щек. Можно сделать вид, что ничего не произошло. С трудом, но я все же вспомнила, о чем хотела спросить. Почему в книге стоит запрет на создание умных големов, похожих на людей? Это же здорово. Был бы человек друг, собеседник, помощник. Кристон не отвечал целую минуту. Сосредоточенно рассматривал царапины на столе, покусывая губу. То ли продумывал ответ, то ли собирался с мыслями, то ли занимался тем же, чем я. Усмирял колотящееся сердце. «А как бы ты сказала своему другу, что он умрет, когда умрешь ты?» Принц наконец поднял голову. И в его глазах я увидела безмятежный штиль. Я растерялась. Этот запрет дан давным-давно», — продолжил он. «Големы со знанием человека никогда не жили долго. Они или сходили с ума, убивая Создателя, тем самым погибая, или сбегали и больше никогда не возвращались. Големов нельзя привязать, как людей, богатством, едой, питьем. У них нет семьи, детей и родителей. Шантаж с ними не работает. Чем умнее голем, тем меньше на него действует и подчинение Создателю». «И что, часто сбегали?» Кристен кивнул. «Известно, что они делали». «Немного», — ответил он мрачно. «В основном пропадали бесследно. Но были случаи, когда големы становились наемными убийцами, неуловимыми, безжалостными, неубиваемыми. И, естественно, те, кто был видимым. Видимого у голема не отличить от человека. Они умирали лишь тогда, когда умирал их Создатель. А так как ни деньги, ни власть им не нужны, то чем-то завлечь или привязать было невозможно. Поэтому я еще могу дополнить лекцию Отбрака о запретах. Последний запрет – не держать золотой луч слишком долго». Кристен вдруг усмехнулся, словно вспомнил нечто забавное. «Хотя этот запрет касается лишь мастеров. Тебе он ни к чему». Я опустила голову, уткнувшись в книгу. Вовремя там вспомнил, что я видящая. «Спасибо, что даешь мне книги», — выдавил у себя тихо. «Я очень любознательна и интересуюсь многими вещами». «Паршивенькое оправдание». «Я так и понял», — насмешливо хмыкнул парень. «Между нами что-то поменялось. Внешне это было незаметно. Я чувствовал изменения на подсознательном уровне». Его голос звучал на полтона ниже. Взгляд стал долгим, застывшим на одной точке. Дыхание глубоким, медленным. Словно Кристен задерживает его рядом со мной. Принц опять проводил меня в спальный корпус, и всю дорогу мне казалось, что его рука ищет мою. Поворачиваясь, входя в дверь, касаясь створки, я ощущала тепло его пальцев на расстоянии тонкой нити, фантомная, безликая, исчезающая в воздухе. Невесомое, как дыхание. Все это нервировало и странно волновало.